«Там кто-то есть, за десяток шагов от оплавленной дыры в камне», — воскликнула Нива. Сержант бежал впереди и начал резко замедляться. «Я ничего не чувствую», — тут же сообщил Бальд. «Шагай, сержант», — воскликнул Кастор, — «или нас всех накроет, так хотя бы крыша над головой будет, которая успешно рухнет нам на головы», — проворчал Нива и плавно скользнул вперед. Клинок сержанта полыхнул белым, чуть разгоняя красноватый сумрак под сводами тоннеля, и тут же погас. Отряд не успел остановиться и влетел следом за Нива. «Меня втащили последним». Позади тут же возникла красноватая пленка мощного барьера, и я удивленно пробежался глазами по магам отряда, в поисках того, кто мог это сделать. Однако, в ответ увидел точно такие же озадаченные взгляды. Тоннель выглядел самой обычной дырой в земле. Луч, которым я расплавил камень, пробил свод подземного хода, оставив отметины на 5 шагов в глубину. Стены еще дышали жаром, но дальше клубилась непроглядная тьма. «Где сержант?» — первым опомнился Ридра. «Кто-нибудь его видит? Может, вперед ушел?» — осторожно ответил Бридер. «Вергас, проверь, не надо». Всматриваясь в темноту, покачал головой я. Ощущение было такое, словно Анива вообще исчез, хотя я точно видел, как он заходил в тоннель. Разница была всего пара мгновений, и за это время сержант деться никуда не мог. Сейчас все прояснится. Создав в ладони простейший сгусток холода, я отпустил его на волю и направил в темноту. Заклинание пролетело 10 шагов, и мы услышали отчетливое шипение, словно кружку воды плеснули в ярко горящий костер. Аркан развалился на части, а темнота перед нами растворилась без следа. «Иссарда Аркес Элиршас, Мер!» — прозвучал под сводами тоннеля похожий на треск лучины голос. В 10 шагах перед нами стояла полыхающая фигура Сшида, рядом с которой висело в воздухе неподвижное тело Анива. Мечи сержанта лежали на земле, а сам он иногда вздрагивал, словно пытаясь освободиться от невидимой хватки. Отряд немедленно ощетинился оружием и готовыми к бою арканами, но я поднял руку, останавливая спутников. «Отпусти моего друга», — произнес я, — «и мы уйдем дальше, оставив тебя заниматься своими делами». Сшед чуть склонил голову. В моем разуме появилось его горячее присутствие, но оно тут же испарилось без следа. Справиться с этим существом было крайне сложно, особенно в нашем текущем состоянии, но я готов был рискнуть. Порождение огня медлило невыносимо долго, но потом тело Анива плавно опустилось на пол тоннеля, и сержант мучительно закашлялся, словно все это время висел в густом дыму. Пламя, окружавшее тело Сшида, полыхнуло вдвое сильнее обычного, а потом резко оплело своего хозяина, превращаясь в подобие облегающей красной одежды, в ткани которой медленно передвигались потоки огня. «Ох, йо!» — едва слышно выдохнул Гарас. Остальные члены отряда пребывали в глубоком шоке и вообще не могли ничего сказать. Перед нами стояла удивительно красивая девушка. Почти человеческие черты лица были подчеркнуты рубиновой татуировкой, которая жила своей жизнью. Словно на красноватой коже струились крохотные нити настоящей лавы. Грива горящих настоящим огнем волос опускалась до поясницы. Если можно было представить себе богиню огня, то она могла выглядеть только так. «Ты все такой же невыносимый и самоуверенный, Алексиус», — внезапно на идеальном имперском языке произнесла Сшида. «Прошедшие века ничуть не сказались на твоем самомнении. Рад, что ты смогла выжить, Шу», — честно признался я, — «хотя и не понимаю, как это тебе удалось. Нам нужно уйти подальше от поверхности. Скоро та сущность, которая находится над нами, нанесет удар, и ты тоже пострадаешь. Какая трогательная забота, Мер!» — насмешливо фыркнула Шуриград и, изящно развернувшись на месте, пошла в глубину тоннеля. «Идите за мной, даже если в конце меня ждет сожжение заживо», — послышался справа от меня восхищенный голос Риджада. «Заткнись, Гарас», — недовольно проворчал Бальд. Менталист, как и другие маги, прекрасно понимал всю опасность общения с Сшидой и, в первую очередь, думал о том, что может произойти, если ее оскорбить. «Или я сам тебя подожгу, ты так хорошо не сможешь». Явно потеряв связь с действительностью и не отрывая горящего взгляда от удаляющейся Шуриград, ответил капитан. «Дирик, а почему ты не говорил, что твоя знакомая так неприлично красива?» «Потому что это не имеет значения», — коротко ответил я. «Как грубо», — чуть обернувшись на ходу, фыркнула Шу. «Раньше ты себе такого не позволял, Алексиус. Зачем ты пришла?» Оттолкнувшись от плеча Валида и шагая следом за Сшидой, спросил я. Сил пока было недостаточно, чтобы идти самостоятельно, но позволить себя тащить на плечах соратников я не мог. Представители подземной расы очень чутко реагировали на любые проявления слабости, и это могло плохо повлиять на ситуацию. Света от волос Шуриград было достаточно, чтобы видеть тоннель на десяток шагов впереди. Члены отряда хранили угрюмое молчание, и только Гарас периодически мечтательно вздыхал. Не знаю, что там себе представлял капитан, но пару раз мне показалось, что Сшида касается его своим вниманием. Это было плохо. Подземники всегда относились к обычным людям, как к существам низших порядков. Каждый из нас был для почти вечной Сшиды не важнее насекомого. И такое поведение могло означать только одно. Шу решила использовать Риджада для каких-то своих целей. Потолок тоннеля впереди внезапно треснул, и сквозь камень пробился десяток хищных щупалец. Шуриград остановилась всего на мгновение, и вперед унеслось по стенам кольцо пламени. Отростки живого артефакта даже пепла после себя не оставили, а на потолке возникла красноватая заплатка из быстро остывающего камня. «Ты рассказывала обо мне своим спутникам?» — с интересом спросила девушка. Внешний облик Сшиды постоянно сбивал с толку. Аппетитные формы заставляли думать, что перед тобой действительно живое существо с настоящим телом, хотя для Шуриград это был всего лишь образ, скорее всего, выбранный специально для этого случая. «Надеюсь, ты был честен со своими последователями, Алексиус?» «Разумеется», — спокойно ответил я. «Они узнали, что порождение огня — самые опасные существа в нашем мире и без колебаний заберут жизнь любого жителя поверхности. А еще я им рассказал, что Сшиды никогда не станут считаться с интересами людей. А про костер, у которого мы провели 3 дня, ты умолчал?» — с интересом спросила Шу. «3 дня», — с дикой завистью в голосе, — прошептал Гарас. «Ты же говорил, что разжег тот огонь, чтобы она не умерла, и потом сразу ушел. Вот как?» — произнесла Сшида, и, даже не видя ее лица, было понятно, что Шуриград улыбается. «Интересно. Знаешь, Алексиус, а ведь я помнила пламя того костра все эти тысячелетия. Никто из моих сородичей не смог повторить подобного. Ты не ответила на мой вопрос». Под очень странными взглядами спутников, хмуро проворчал я. «За мной долг, Мер». «Не оборачиваясь», — ответила Сшида. «Если ты не забыл, что будет, когда ты вернешь долг, Шу?» — прямо спросил я. В моей памяти оставались еще темные пятна, но ни одно из них не было связано с подземниками. Я точно знал, что наши отношения с Шуриград завершились после единственной встречи в подземелье давно разрушенного замка. «Тогда мы сможем говорить на равных», — невозмутимо ответила Сшида. «И я спрошу тебя за все, чего ты не сделал. Ты ждала 5 тысячелетий, чтобы вернуть долг жизни», — произнес я. «Но я еще тогда сказал, что это не имеет смысла. Ситуация была исчерпана, и наши пути разошлись. Не тебе решать, что должна думать истинная Серишадра», — неожиданно резко ответила Шу. Волосы Сшиды полыхнули яростью. В тоннеле сразу стало жарко, и горячий воздух обжег горло. «Ты не говорила», — помолчав некоторое время, негромко произнес я. «Серишадры были избранными правителями народа подземников. Этот статус невозможно было получить никому за пределами высшей касты этой расы. Истинные Серишадры встречались еще реже, и об их жизни Сшиды заботились с самого рождения. А ты не спрашивал», — моментально успокоившись, парировала Шу. Сшида остановилась посреди тоннеля и будто к чему-то прислушивалась. Мы все тоже остановились и ждали дальнейшего развития событий. Шуриград наконец нашла то, что искала, и прикоснулась ладонью к стене. По камням пробежала волна огня, которая послушно замерла в форме большого овала. Через мгновение камни поплыли, образуя новый проход. «Что значит Серишадра?» — едва слышно спросил у меня Бальд. «Что-то вроде наших герцогов», — так же тихо ответил. «Тогда получается», — анализируя слова Шу, задумчиво начал менталист, но договорить не успел. Со стороны Риджада послышался странный вой, словно капитан собирался обратиться в волка. «Она правительница Сшидов, и с ней Перес», — подался вперед Гарас, но тут же получил короткий удар локтем от сержанта и наконец заткнулся. «Перестань», — посмотрев на улыбающуюся Шуриград, произнес я. «Если ты и дальше продолжишь плавить его мозги, то ни к чему хорошему это не приведет». Шу звонко рассмеялась и подошла вплотную ко мне. Огненные волосы, как живые, оплели мой доспех, и внутри сразу стало невыносимо жарко. Защитные руны были уже на последнем издыхании и не могли меня защитить. Им требовалось хоть какое-то время на восстановление, но его у нас не было. «Я ждала 5 тысячелетий, Алексиус». Почти коснувшись губами забрала моего шлема, прошептала Шуриград. «Ждала и мечтала снова увидеть твой огонь. Разум бунтовал. Сшида давила на меня сразу со всех сторон. Ее голос обволакивал, ее пламя заставляло полыхать все мое тело. В какой-то момент я осознал, что нахожусь под сильнейшим ментальным прессом чужой воли, и мне сразу стало легче. На губах появилась холодная улыбка, осознание опутали десятки слоев ментальной защиты. По телу пробежала волна энергии, и доспеха хватило холодное голубое пламя магии осей. Шу отшатнулась, словно на нее плеснули водой из ведра, но при этом не отрывала взгляда от пляшущих на моем доспехе языков магического огня. «Да», чуть изменившимся голосом, выдохнула Шу. «Это оно, увидела?» — насмешливо спросил я. «Может, теперь прекратишь это представление? Ты знаешь, что этого мало». Возвращаясь к полыхающему на стене огненному кольцу, фыркнула Сшида. «Что происходит?» — не выдержал Бридер. «Мы будем сражаться, или вы так и продолжите изображать влюбленных детей? Твой спутник кажется мне неприятным», — пристально рассматривая Серого, произнесла Шу. «Мы все устали и можем допускать ошибки». Чуть сдвинувшись в сторону, чтобы занять позицию между Сшидой и Бридером, ответил я. «Позади долгий путь, и мы не ожидали встретить здесь тебя. Я тоже не горела желанием нестись через всю Марку, чтобы вас увидеть». Пожала плечами Шуриград. «Но в итоге мы все оказались здесь. Заходите. Куда ведет этот переход?» — даже не думая двигаться с места, спросил я. «Гораздо ниже, чем простирается власть существа, которое ты называешь зерном, Алексиус», — ответил Шу. «Поторопитесь. Я ощущаю, что гибель этой сущности уже близко. Мы не можем этого допустить», — покачал головой я. «Нам нужно попасть к зерну до того, как оно погибнет. Тогда тебе и твоим спутникам тем более стоит поспешить», — обворожительно улыбнулась Шуриград. «Потому что путь предстоит не близкий. Что ты знаешь о зерне?» — прямо спросил я. «Что его притащили из чужого мира жадные людишки», — улыбнулась Шу. «Ваша раса слишком часто становится причиной больших проблем для всего мира. Это уже третий раз за последние 15 тысячелетий. Зерно рядом», — настойчиво произнес я. «Нам осталось пройти всего пару миль. Если ты не будешь мешать, то мы уже сегодня отдадим его матери». Пламя на голове Шуриград полыхнуло до самого потолка. Рядом начали оседать на пол члены отряда. Вспышка гнева Сшиды буквально впечатывала нас в землю. К счастью, продолжалась она недолго. «Не смей произносить при мне это имя, Мер», — прошипела Шу. «Ни одно существо в здравом уме не станет верить этой сущности, тем более заключать с ней какие-то договоры. Мать мудра и справедлива», — неожиданно подал голос молчавший все это время Джил. «Я неожиданно понял, что оба южанина старательно держались позади остальных, старались не попадать на глаза Сшиде. Она не обманывает своих детей и не нарушает договоренности со своими союзниками». «Заткнись, игрушка бездны», — ответила Шуриград, и в ее голосе послышался гул лесного пожара. «Ты здесь и все еще дышишь только потому, что в тебе осталась частица нашего мира. Судя по всему, нам предстоит долгий разговор», — произнес я. «Но не здесь и не сейчас», — кивнула Сшида. «Та сущность, что готовится к удару наверху, что это?» — спросил я. «Я должен узнать это прежде, чем мы доверимся тебе». «Ловушка», — коротко ответил Шуриград. «Тщательно возвращенная на протяжении 5000 лет ловушка. Хозяева западной марки расставили ее для самого хитрого и изворотливого зверя, который мог в одиночку разрушить все их планы. Это большая честь, Алексиус. Даже моему народу не доставалось столько внимания от продавшихся матери ублюдков вашей расы». «Не может быть», — упрямо покачал головой я. «Мои расчеты верны. Здесь находится источник силы правителей западной марки». «Ты ошибся, Алексиус», — победно улыбнулась Шу. «Даже не верится, что подсказка оказалась верной, и я увидела это своими глазами. Поверить в это было настолько сложно, что мне с трудом удалось заставить себя прислушаться к словам Сшиды. У нее не было причин мне врать, но весь смысл ее слов дошел до меня далеко не сразу». «Подсказка?» — спросил я. «Как ты нашла нас, Шу?» «Это было несложно», — пожала плечами Сшида, «но я видел, что мой вопрос ей не понравился. Мы находимся на огромном расстоянии до ближайшего человека», — недоверчиво произнес я. «Никому не известно, где мы. Даже правители западной марки узнали о нас буквально только что, когда уже стало слишком поздно». «Кто сказал тебе, где мы будем, Шуриград? Кто помог тебе нас найти и дал подсказки?» Глава 15. Вместо ответа Сшида коснулась своего запястья, и над ним возникло небольшое облачко пламени. Струи огня сплелись в четкий рисунок, на котором была изображена небольшая монета с руной моего имени на одной стороне и десятком перекрещенных линий на другой. Похожие я выдавал тем ученикам, которые дальше других продвинулись по пути познания магии. Не амулеты, но символ признания заслуг. Один мальчишка на седьмом рубеже показал мне это. Нехотя произнесла Шу. «Кажется, я видел одного из его предков тогда вместе с тобой. Он хорошо прятал цвет своей силы, но от сшидов сложно скрыть подобное. Покажи мне этого парня», — практически приказал я. Шуриград не изменилась в лице, но ее волосы начали ощутимо трещать от гнева, словно на них плеснули водой. Изображение изменилось, и мы увидели образ человека, который помог порождениям пламени найти нас. «Как это может быть?» — удивленно выдохнул Ридра. «Защиту от огня на максимум», — хмуро произнес я. «Нужно было подумать о подобном гораздо раньше, но я был слишком сосредоточен на собственных делах, чтобы замечать вокруг такие очевидные вещи. Костор, подготовь для каждого усиливающие эликсиры против этой стихии. Нам нужно пережить переход. Сколько идти, Шу? Не переживай так, Алексиус». Обворожительно улыбнулась Сшида. «Пока я рядом, вы под моей защитой. Стихиальная тропа не станет для вас гибельной». Несмотря на обещание Шуриград, весь отряд начал готовиться к переходу согласно моему приказу. Настроение Сшиды менялось с фантастической скоростью, а нам нужно было выжить во что бы то ни стало. Тем более сейчас, когда появились реальные шансы пообщаться с человеком, который отлично ориентировался в происходящем. Существом, которое настолько хорошо понимало мой план, что даже точно сумело предсказать место и время моего поражения. Сотканный из огня овал на стене чуть шевельнулся. В нем появилась странная глубина, словно плоскость стала трехмерной. Мы не ощутили ни малейшего усилия со стороны Сшиды. Стихия повиновалась ей в таких вещах без всяких арканов или мысленных приказов. Достаточно было малейшего желания Шу, чтобы сложнейший переход, который могли ненадолго открыть только самые могущественные из людей, перешел в рабочий режим. «Бридер, Вергас, вы первые», — приказал я. «Бальд, Ридра, замыкающие. Остальные держатся рядом со мной, особенно Джил». Шуриград закатила глаза, как самая обычная человеческая девушка. Даже не знаю, когда и где она могла научиться подобному. Сразу стало понятно, что все наши приготовления не имеют никакого смысла. Если Сшида захочет уничтожить отряд, то она это сделает без малейших усилий. И неважно, в каком порядке мы двигаемся. Сейчас группа вступала на территорию порождения огня, где они могли легко влиять на законы мироздания. Я специально поставил в начале и конце группы сильнейших наших магов. Это давало хоть какие-то шансы на выживание. Не всего отряда, но хотя бы магов. Джил и его родич изначально вызвали уши неприязни, поэтому я решил держать их рядом. Если Сшида нанесет удар по иномерцам, то я смогу их некоторое время прикрывать, а там уже будет видно. Не только я был излишне уверенным в своих силах, Шу тоже страдала этим недостатком. Где-то за пределами тоннеля послышался чудовищный грохот. Шуриград выразительно посмотрела на меня. Сшида давала понять, что наше время на исходе. Своды подземного ходя начали подрагивать, и на стенках тут же возникла тонкая пленка огня. Я чувствовал, что этого мало. Хозяева западной марки сделали свой ход и уничтожили приманку, к которой я шел все это время. Если бы не Шу, то мы бы все остались здесь, так и не поняв, что совершили чудовищную ошибку. «Пошли!» — резко скомандовал я. «Вперед, вперед, вперед!» Серые нырнули в огненный тоннель. Следом за ними исчезли Аниева и Валид. Я толкнул перед собой иномерцев и тут же нырнул следом. Ослабленная защита доспеха пропустила пару языков огня, и я тут же залпом осушил эликсир, переданный мне Вильером. Стихия словно пробовала меня на вкус. Проверяла, достоин ли я пройти по ее тайной тропе или меня стоит сжечь еще на входе. «Шу!» Мысленно рявкнул я, и в реве окружавшего меня пламени послышался заливистый смех Сшиды. Неприятные ощущения тут же бесследно исчезли, а жгучее пламя превратилось в приятное тепло. Самым неприятным в подобном способе передвижения была полная потеря ориентиров. Мы то ли падали, то ли летели в бесконечном потоке огня. Иногда рядом мелькали охваченные пламенем фигуры моих спутников. Казалось, что они сгорают заживо, но в канале магической связи отряда было тихо. Эмоции соратников зашкаливали, но боли и ужаса среди них не было. Сшида тоже была рядом. Ей не требовалось физическое тело, чтобы путешествовать по тропе. Могущественное существо с удовольствием растворялось в родной стихии и словно окутывало нас всех своим присутствием. «Ты слишком напряжен, Алексиус», — прозвучал в моем разуме насмешливый голос Шу. «Если бы я хотела тебя убить, то это бы уже произошло. Достаточно было задержаться на некоторое время и просто посмотреть со стороны на твою гибель. Тогда долг так и остался бы висеть на твоем имени», — спокойно возразил я. «Нет хуже позора, чем видеть гибель того, кому обязан жизнью. Я отдала свой долг, когда призвала армию Сшидов к границам Западной Марки, Алексиус», — неожиданно ответила Шуриград. «Твои ученики оказались очень убедительными и сумели доказать, что этого будет достаточно, чтобы вернуть тебе долг жизни. И еще они мне сказали, что такова была твоя воля. Кто пришел к огненному народу от моего имени?» — прямо спросил я. «Его звали Маркус», — невозмутимо ответила Сшида. «Он показал мне отблески твоего огня, чтобы развеять все сомнения, Маркус. События в замке герцогства Миар прямо говорили, что он вплотную приблизился к тому, чтобы меня предать. Я не верил, что кто-то из моих учеников способен на такое, но ставки в этой игре оказались слишком большими. Сейчас можно сказать, что договоренность Маркуса с Сшидами сыграла мне в плюс. По крайней мере, я смог выжить и продолжить дальше разбираться в происходящем. А значит, у меня были все шансы понять, зачем я тогда наворотил столько сложностей, чтобы собрать их все в один момент через 5000 лет. Часть ответов на мои вопросы мог дать Бжера, обычный мальчишка из крохотной деревеньки на границе империи. Парень, который жил мечтой отправиться на рубеж и стать одним из защитников своей страны. Что еще я о нем знал? Он первым встретил меня на подходе к деревне. Первым пошел со мной на контакт, когда все остальные жители Холмовой предпочитали меня игнорировать. Он же столкнулся с Элом в лесу и стал той причиной, по которой я сам познакомился с Олучем. Поведение Джера настолько четко и качественно укладывалось в выбранный им образ, что я ни разу не заподозрил его в чем-то. В памяти начали один за другим всплывать разные эпизоды нашего совместного пути. Поход к наборщику в соседнюю деревню, когда парень первым принял на себя опасность сканирующего амулета. Тогда мы с Ридрой были на грани того, чтобы провалиться. Я нырнул в кладовку и в деталях восстановил перед собой события в палатке наборщика. Теперь я мог оценивать события прошлого гораздо более полно. Человеческая память обладает удивительными особенностями. Даже если тебе недоступна магия, тело запоминает все происходящее в полной мере. Имперские маги давно научились вылавливать в людской памяти нужные сведения, даже если у объекта исследования вообще никогда не было магических сил. И я отчетливо видел, что Джера не применял магию, чтобы обойти амулет имперского служащего. Это было ему просто не нужно, потому что парень едва заметно светился от избытка энергии осей. Этот аспект магии находился выше всех остальных. Даже те заклинания, которые использовали погонщики монстров, стояли ниже, несмотря на всю их силу и ужасающие эффекты. Поэтому амулеты имперцев могли обнаружить проклятых, и по этой же причине они не могли найти ни одного адепта магии осей. Этот аспект просто находился за пределами их возможностей. События в лесу возле лагеря Риджада показали то же самое. Свечение Джера стало слабее. Все реакции мальчишки выглядели настолько естественно, словно он действительно переживал весь страх и ужас погони за неудачливыми сослуживцами. Однако, защита этого человека оказалась не идеальной. На марше что-то пошло не так. Зелье Вильера, которое должно было обеспечить всех новобранцев достаточным количеством сил для длинного броска к рубежу, что-то сделало с идеальной защитой Джера, и он едва не погиб. Тогда мне казалось, что действительно спас жизнь парню, но сейчас я уже так не думал. В момент отравления свечения вокруг тела Джера уже не было. Пришлось просмотреть все воспоминания до этого момента. Так я обнаружил, что парень что-то изменил в своем теле прямо перед принятием эликсира. С этим была связана длинная задержка, во время которой пацан сомневался. Что и как он сделал, я не понял, но дальше отсветы магии осей больше не появлялись. Ни в гарнизоне, ни в напереднем краю во время боя с тварями, хотя там подобное прямо напрашивалось. Видимо, мальчишка был настолько уверен в своих силах, что убрал подозрительную защиту, чтобы себя не выдать. Причин на это могло быть много, но я склонялся к тому, что в пределах седьмого рубежа установленный в моем разуме блок обладал огромными возможностями. Если бы магический разум блока заметил особенности парня тогда, то мог нанести упреждающий удар. «Дерьмо», едва слышно проворчал я, но мой голос тут же разлетелся по каналу магической связи и достиг соратников. «Что случилось?» — моментально напрягся Бридер. «Просто размышляю», — ответил я. «Долго еще нам в этой печке болтаться?» — не к месту спросил Риджат. «Насчет Джера?» — тут же спросил Ридра. «У меня тоже не идет из головы, что пацан мог что-то скрывать от нас. Я ведь немало времени провел в Холмовой и ни разу не заметил за ним ничего странного. Обычный мальчишка, который мечтал служить империи и сражаться с тварями на рубежах. Половина его ровесников мечтает о том же самом. Может, у него, как и у тебя, изменения произошли внезапно. Может и так», — ответил я, — «но это маловероятно. Допускаю, что парень и есть тот самый человек, который запустил всю цепочку событий по моему пробуждению. Просто его истинная личность была спрятана еще лучше твоей. Если делать личину на основе магии осей, то обнаружить ее сможет только адепт схожего уровня». «Пацан владеет магией осей?» – удивленно спросил Бридер. «Ты шутишь? Не знаю, на каком уровне он овладел этим аспектом, но это точно не артефакт или что-то подобное», – убежденно произнес я. «Слишком четкое управление. К тому же, у нас были моменты, когда мы полностью оставались без личных вещей. Спрятать что-то в такой ситуации довольно сложно, а вот скрыть свой дар в глубине сознания вполне возможно. У вас очень увлекательная беседа, люди». Неожиданно возник в канале магической связи голос Шу. До этого момента мы все были уверены, что Сшида не может нас слышать, но это оказалось не так. Не хочется ее прерывать, но должна вас предупредить, что разрушение ловушки правителей западной марки оказалось более масштабным, чем я рассчитывала. Сейчас будет немного жарко. Жарко, тут же недовольно воскликнул Грос. Да я и так варюсь в собственной броне, как в котле. Терпи, резко ответил я и обернулся в полете. Тело словно зависло в потоке огня. Понять, с какой скоростью мы движемся, было практически невозможно. Однако, с уверенностью можно было сказать, что разрушения за нашей спиной двигаются значительно быстрее нас. Огненный тоннель позади нас стремительно деформировался, словно зерно наконец выплеснуло всю свою мощь в попытке уничтожить мелких вредителей. Сквозь струи пламени пробивались тысячи живых щупалец. Большая их часть моментально сгорала, но оставшиеся продолжали ветвиться и сдавливать элементальную тропу в смертельных объятиях. Отблески пламени гасли в обилии осклизлых тел, и вся масса двигалась дальше. Процесс настолько завораживал, что от него сложно было оторваться. Будто по пятам за нами гналось гигантское существо, поглощающее на своем пути само пространство и время. После него оставалась только темнота и пустота. Даже сами щупальца умирали, выполнив поставленную задачу. «У тебя есть план, Шу?» Касаясь одного из карманов своего рюкзака, спросил я. «Я бы не назвала это планом», — удивительно весело ответила Сшида, и от ее тона всем без исключения членам отряда стало не по себе. «Просто давно хотела узнать, могут ли представители твоего вида двигаться с той же скоростью по тропе, что и Сшиды. Это плохая идея, Шуриград», — тут же произнес я. «Это очень плохая идея». «Что это значит?» — спросил Бальд. «Почему это плохая идея? Если что, то дерьмо позади нас нагоняет. Может, действительно есть смысл увеличить скорость?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь, Бальд», — ответил я. «Сшиды передвигались по тропам со скоростью своей стихии. У них не было физических тел и отсутствовала необходимость задумываться об их сохранности. Огонь всегда был одной из самых стремительных стихий. Достаточно было посмотреть на скорость степного пожара, чтобы это понять, а под управлением Сшидов пламя двигалось в несколько раз быстрее. «У тебя есть другие предложения, Алексиус?» — прямо спросила Шу. Я ощутил, как ее присутствие становится более весомым. Складывалось ощущение, что Сшида крепко обнимала каждого из нас за плечи. Проблема была в том, что она делала это только для того, чтобы получше упереться. «И толкать нас вперед, Шуриград, будет столько, сколько нужно. Есть!» — резко выкрикнул я. «Дай мне пару мгновений». Рука, помимо моей воли, вскрыла карман рюкзака. Запасы артефактов, взятых с собой из замка Мер, стремительно исчезали. В кармане хранился небольшой осколок льда, который не таял даже в самую жаркую погоду. Даже сквозь металл латной перчатки просочилась легкая прохлада. Если уничтожить этот артефакт, то большой кусок пространства ненадолго превратится в громадную ледяную глыбу. Этого было достаточно, чтобы захватить весь мой отряд и выбросить его со стихиальной тропы. Даже все силы Шу не могли этому помешать. Этот осколок и еще несколько похожих артефактов я решил взять с собой, как только впервые увидел Сшидов на поверхности. Сомнений в том, что с этой расой нам придется встретиться, у меня не было никаких. Вот только я оказался не готов к тому, что Шу окажется быстрее. Рука занемела, словно попала в капкан. Мне оставалось только произнести ключевую фразу, чтобы активировать артефакт, но вместо воздуха в легкие хлынул поток обжигающего жара. Я отчаянно закашлялся, а потом понял, что время безвозвратно упущено. «Очень интересная игрушка, Алексиус», — у меня над ухом произнесла Сшида. «Рада, что ты все еще можешь меня удивить, но ты опоздал». Голову будто сжало в тисках, я увидел рядом дюжину замерших в жесткой хватке Шу соратников. Доспехи членов отряда стремительно разогревались, металл краснел, а в канале магической связи слышались вперемешку стоны боли и отборная ругань. «Прости, но мы не можем сойти с тропы, Алексиус», — легко пережигая лямки и забирая мой рюкзак, как бы извиняясь, вздохнула Шуриград. И в то же мгновение мир перед моими глазами размазался в одну оранжево-красную полосу. Глава 16. Алаирская империя. Столица. Толпы жителей высыпали на улицы города. Аристократы и обычные рабочие, торговцы и имперские служащие. Новость о том, что в город прибывает самая большая делегация представителей царства Иллитридов, непонятным образом разлетелась по всему городу. Казалось, что не было в пределах городских стен ни одного человека, который бы не знал точно время прибытия Иллитридов. Служащие канцелярии Серой Стражи сбивались с ног, пытаясь организовать хоть какое-то подобие порядка среди горожан, но особого успеха не добились. К тому же, работать без непосредственного руководства герцога Рикера им было крайне сложно. Глава канцелярии внезапно исчез, и никто не знал, где он находится. Последним его видел личный секретарь, и этот человек клялся именем Светоносного, что герцог зашел к себе в кабинет. Императора тоже во дворце не было, но об этом вообще мало кто знал. Слуги упорно твердили, что правитель государства находится у себя в покоях и занят решением важных проблем, что он заботится о гражданах своей страны и не может отвлекаться ни на мгновение, даже ради самых высокородных посетителей и их, без сомнения, архиважных вопросов. В сложившейся ситуации, все сложности встречи высокопоставленных гостей легли на плечи единственного человека, у которого было достаточно власти и влияния, чтобы успокоить людей вокруг. Архимагистр Академии Веры и Верховный Маг Алаирской Империи, как только получил отказ в немедленной встрече с Его Величеством, приказал всем магам на территории Академии выйти на улицы. Множеству магистров и преподавателей было приказано приложить максимум усилий, чтобы помочь городской страже навести порядок. Над центральными улицами развернулись громадные иллюзии, которые сообщали о добрых намерениях старых соседей и их желании помочь жителям империи. Маги бродили по улицам в сопровождении патрулей и раз за разом повторяли, что никакой опасности нет. Они говорил, что каждый желающий может выйти к восточным вратам столицы и лично убедиться в добрых намерениях гостей из Вечного леса. Вот только новости о том, что иллитриды прибывают через восточные врата, разошлись еще за день до этого. На улице великих полководцев, которая начиналась у восточных врат, собралась огромная толпа. Городская стража организовала оцепление, но сдержать толпу людей у них получалось с огромным трудом. Горожане всеми силами стремились подойти ближе и коснуться послов из далекого царства. Откуда-то появились идиотские слухи, что это может даровать исцеление от всех болезней и бед в личной жизни. Среди зевак оказалось огромное число коллег и юродивых, которые годами просили милостыню у храмов Светоносного. Буквально за пару дней до начала этого безумия, по столице прокатилась череда жестоких убийств. При самых странных обстоятельствах погибло множество аристократов и военных. С чем это связано, серые разобраться не успели, а теперь расследование было отложено еще на неопределенный срок. «Время?» — хмуро спросил усталый и злой капитан Серой Стражи. Он был одним из немногих старших офицеров, которые остались в столице. Капитану Норсу и еще троим его коллегам пришлось взять на себя обязанности обеспечения порядка, пока не отыщется глава канцелярии. «Они уже на подходе к стенам, капитан Норс», — ответил его подчиненный. «Такой же измученный человек в простом сером плаще. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность, но сами понимаете». «Понимаю, раскат», — проворчал в ответ капитан и бросил недовольный взгляд на ревущую толпу людей вокруг. «Хотя бы встречу надо сделать нормально. Если по лесовикам начнет стрелять кто-то из толпы, то прольется немало крови. Послы могут ударить в ответ?» — прямо спросил раскат. «Послы?» — презрительно фыркнул Норс, который всего пару часов назад получил копию письма из рук секретаря герцога Рикера, в котором был список гостей из Вечного леса. В этой делегации каждый первый настоящий головорез с тысячелетним стажем. Если им хоть что-то не понравится, то они раскатают нас в мелкую кровавую кашицу, и никакие амулеты нам не помогут. Столица защищена от подобных гостей», — убежденно ответил второй серый. «Даже если император не успеет моментально вмешаться, у нас есть все шансы отбить первую атаку». Оба сотрудника канцелярии герцога Рикер отлично понимали, что происходит что-то плохое. Раз император до сих пор не отреагировал на новости, о которых трубили по всем концам столицы, то вряд ли он сможет вмешаться в стихийный бунт. Пропажа главы Серой Стражи тоже добавляла вопросов, но все признаки говорили о том, что Рикер все еще жив, а значит, нужно было ждать его возвращения и приказов. «Я сильно сомневаюсь, что кто-то посмеет напасть на лесовиков», — рассматривая радостно галдящих людей, покачал головой капитан. «Разве что какой-то псих-одиночка рискнет выкинуть подобное. Остальные прямо в восторге от прибытия иллитридов. Думают, что делегация Вечного Леса разом избавит их от всех проблем», — в тон командиру ответил Раскат. «Жаль, что такое избавление может случиться только в одном случае, если голова человека навсегда избавится от туловища», — проворчал капитан. «Поставь наших на ворота. В этом нет необходимости, капитан Норс», — внезапно прозвучал рядом с двумя серыми стражами еще один голос. Оба сотрудника канцелярии резко развернулись на месте. Они общались под пологом тишины и были уверены, что их никто не слышит. Перед двумя серыми стоял незнакомый маг в мантии преподавателя Академии Вера. Серые, безразличные ко всему, глаза невозмутимо скользили по толпе. «Подчиненные Верховного Мага Империи берут на себя обеспечение безопасности гостей из Вечного Леса. Вы и ваши люди можете возвращаться в главное здание канцелярии. Вы не можете нам приказывать, мэтр», — холодно улыбнулся Норс. «Во-первых, Серая Стража не подчиняется Архимагистру. А во-вторых, вы не представились и на данный момент не имеете ни одного повода нам приказывать. Меня зовут мэтр Тибольд», — безразлично ответил маг. «Вы в своем праве, капитан, но все последствия вашего решения будут на вашей ответственности. Если что-то пойдет не так во время делегации царства, виноваты в этом будете вы». «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся Серый. В этот момент амулет на его груди начал пульсировать, сообщая о создании канала связи. Его вызывал капитан Иргард, один из офицеров, который взял на себя координацию сил Серой Стражи из главного здания. Говорить с коллегой в присутствии постороннего Норс не хотел и некоторое время игнорировал сигнал. «Думаю, вам стоит ответить, капитан», — невозмутимо произнес мэтр Тибольд. «Капитан Иргард хочет сообщить вам нечто важное». «Слушаю», — не отрывая тяжелого взгляда от мага, активировал амулет Норс. «Уходите, Вил», — прозвучал из амулета голос Иргарда. «К нам только что прибыл архимагистр Академии Вера. Он заявил, что вступил в силу Ирийский пакт». «Дерьмо», — едва слышно пробормотал Норс. «Согласно этому приказу императора, если его самого не было, а глава Серой Стражи не мог справиться с возникшей проблемой, то вся полнота власти и ответственности переходили к Верховному Магу». «Согласен», — даже не подумал спорить Иргард. «Жду вас. Нужно собрать наших в здании канцелярии до того, как прибудут лесовики. Это тоже приказ архимагистра. Выдвигаемся», — коротко ответил Норс и жестом приказал своему подчиненному передать приказ остальным. Спустя несколько минут у восточных ворот не осталось ни одного серого стража, а их места заняли маги Академии. Если бы среди городских стражников был хотя бы один человек, учившийся там, то он мог сильно удивиться, потому что ни одного из людей в мантиях преподавателей, занимавших посты вдоль улицы великих полководцев, никто никогда не видел. Спустя четверть часа с вершины крепостной стены послышались радостные крики. Массивные ворота двинулись в стороны, открывая вид на восточный тракт. По нему двигалась бело-зеленая колонна гостей из Вечного Леса. Иллитриды ехали на белоснежных лошадях, больше похожих на искусные детские игрушки, чем на настоящих животных. Мало кто знал, что эта порода была выведена в царстве специально для тяжелых сражений. Боевые скакуны лесовиков превращались в настоящих чудовищ на поле боя, и их никогда не использовали для официальных визитов и мирных встреч. Толпа людей за оцеплением городской стражи взвыла от восторга. Голова колонны всадников скрылась в тени надвратной башни, и вскоре копыта белоснежного жеребца, бежавшего впереди, звонко ударили по камням мостовой. На спине животного сидела девушка невероятной красоты. От ее вида захватывал дух. Большинство мужчин моментально потеряли дар речи. Большинство, но далеко не все. Мэтр Тибольд спокойно покинул строй стражников и, подойдя к девушке, опустился на одно колено. «Жители столицы приветствуют царевну Мрейну у себя в гостях», — произнес маг, и его слова, подхваченные магическим ветром, разлетелись по всей широкой улице. Верховный маг Алаирской империи приказал мне встретить вас и проводить к нему. Мы приехали ради встречи с императором. Прозвенел в воздухе голос царевны. Правитель Вечного Леса желает обсудить со своим добрым соседом возможную помощь, которую царство Иллитридов может оказать империи в это трудное время. Волна восхищенных вздохов прокатилась по толпе горожан. Люди восхищались словами царевны так, словно она уже выполнила все обещания правителя Вечного Леса и решила все проблемы империи. Над толпой медленно расплывалась магическая сеть, заставляющая людей воспринимать Иллитридов как единственное спасение от всех бед. Десятки магов Академии усердно работали над общим арканом, который старательно игнорировали все члены делегации царства. «Прошу следовать за мной, царевна Мрейна», жестом подзывая своего Харса, произнес мэтр Тибольд. «Архимагистр ждет вас у здания посольства Вечного Леса». Дальше делегация двигалась величественным шагом, а маги в мантиях преподавателей шагали по краям улицы. Городская стража обеспечивала порядок среди зевак, но в этом уже не было необходимости. Гул голосов моментально стихал, как только колонна белоснежных скакунов появлялась в поле зрения толпы, и возобновлялся значительно позже, когда делегация уже скрылась из вида. Зачастую, горожане даже не могли вспомнить после этого, что их привело на улицу. В памяти многих оставалось только смутное ощущение, что они только что видели величайших друзей империи, которые не предадут и не обманут даже в самой сложной ситуации. Мрейна улыбалась людям, но внутри оставалась холодной и отстраненной. Видеть, как маги Академии калечат разум своих же сородичей, ей было откровенно неприятно. Царевна вообще не могла себе представить, чтобы кто-то из ее народа так поступил по отношению к другим жителям леса. В ментальном поле делегации регулярно проскакивали едкие комментарии, которыми обменивались ее подчиненные. Многие иллитриды считали, что главная проблема людей в их огромной рождаемости и общем количестве. При таких скоростях размножения и крохотной длине жизни, люди не могли трезво оценивать последствия своих поступков. Они жаждали власти и богатств здесь и сейчас, а на то, что будет происходить через жалкие 100 лет, им было глубоко плевать. Именно поэтому жители Вечного Леса считали себя выше своих соседей. Каждый член делегации участвовал в десятках сражений и видел столько смертей, сколько не выпадало на судьбу ни одного человека. Для спутников Мрейны жители столицы Алаирской империи были почти равны насекомым, копошащимся в темных закоулках этого города. «Этот путь ведет не к нашему посольству, царевна», на языке леса произнес едущий рядом со своей госпожой Иллитрид. Лицо спутника Мрейны лучилось радостью. По молодому лицу невозможно было узнать возраст, и тем более невозможно было понять, что это тот самый воин, которого в легендах империи называли Красной Ветвью. Осаридель Вилает сражался за интересы Вечного Леса уже 2 тысячелетия и принял участие во всех битвах против людей за это время. Он был одним из той пятерки, которая в далеком прошлом сумела вырваться из императорского дворца и вернуться в царство. Руки мужчины держали повод его скакуна, но это не мешало ему контролировать все пространство вокруг на несколько сотен шагов. «Я знаю, Осаридель», — спокойно кивнула Мрейна и изящно помахала какому-то мужчине в толпе. От подобного внимания у мужика едва не остановилось дыхание. «Мэтр Тибольд ведет нас сразу к императорскому дворцу. Возможно, все случится раньше, чем мы рассчитывали. Птицы говорят, что герцог Рикер куда-то пропал, царевна», — произнес Осаридель. «Мне это не нравится. Красная ветвь правителя Вечного Леса беспокоится о каком-то человеке?» — спросила Мрейна, и ее голос выразил крайне сложную гамму смыслов, которая была недоступна никому за пределами царства Иллитридов. Долгие годы обучения позволяли царевне общаться на равных даже с такими опытными сородичами. «Среди людей встречаются очень интересные существа, госпожа», — легко ответила Осаридель. «И глава канцелярии Серой Стражи один из таких, как и правитель империи. Вы сами сможете в этом убедиться, если ваша встреча с ним состоится. У тебя есть сомнения в этом?» – спокойно спросила Мрейна. «Императора не видели за пределами его покоев уже неделю, царевна», – пожал плечами воин. «Герцог пропал 2 дня назад. Нам нужно быть бдительными, чтобы уберечь вашу жизнь. Я бы не стал доверять существу, способному предать свою расу, ради собственных целей. Никто не говорит о доверии, Осаридель», тепло улыбнувшись какому-то мальчишке, ответила царевна. «Каждый инструмент имеет свою ценность, и у каждого есть свой срок службы. Потом орудия неизбежно приходят в негодность и их приходится менять. Ключ к покоям императора должен исчезнуть, когда в нем больше не будет необходимости. «Я услышал тебя, госпожа», — невозмутимо кивнула Саридель. Колонна иллитридов двигалась через город и вскоре оказалась на дворцовой площади. Впереди возвышались ворота императорского дворца, у которых застыла группа людей в цветных мантиях. Впереди всех стоял верховный маг с традиционным посохом в руках. Мрейна подъехала к архимагистру почти вплотную и только после этого спустилась на землю. Старик умело изобразил серьезное выражение и слегка поклонился гостье. «Приветствую царевну Вечного Леса на земле Империи», — произнес верховный маг. «Легким ли был твой путь? На моем пути не было препятствий, способных меня задержать, архимагистр», — улыбнулась в ответ Мрейна. «В добром ли здравии твой господин? Дела леса требуют, чтобы мы встретились с ним немедленно. Я приложу все усилия, чтобы это произошло, как можно скорее, царевна». Не обращая внимания на удивленные взгляды остальных магов, ответил верховный маг. «Если силы позволяют тебе, то ты и твои спутники могут отправиться на прием прямо сейчас, архимагистр». Не удержался один из магов, и старик тут же обжег его разъяренным взглядом. Ритуальное приглашение уже прозвучало, и часть защитных арканов дворца перестали воспринимать гостей, как цели для атаки. Если дело пойдет так и дальше, то целая тысяча иллитридов дойдет до императорских покоев вообще без препятствий. Если ты против, то можешь подать жалобу его императорскому величеству лично, мэтр Байон, — холодно ответил архимагистр. «Тогда тебе стоит присоединиться к нам и сделать это после аудиенции царевны». Иллитриды начали спешиваться и без особой опаски двинулись к воротам. Хвост колонны еще втягивался на площадь, когда царевна прошла следом за верховным магом через дворцовые ворота. На подходе к главному зданию дворца, перед архимагистром возник начальник дворцовой прислуги. Худощавый мужчина, на котором плохо смотрелся наряд слуги, без малейших колебаний встал на пути верховного мага. Мрейна тут же подумала, что на этом человеке гораздо лучше и естественнее смотрелся бы боевой доспех. «Прошу меня простить, архимагистр», — произнес мужчина. «Насколько я понимаю, вы и ваши спутники намерены встретиться с его величеством. К сожалению, его императорское величество приказал его не тревожить. В столицу прибыла царевна Вечного Леса, Кирдин», — невозмутимо ответил верховный маг. «Ее предложение может сильно сказаться на противостоянии империи с западными тварями. Ты ведь не хочешь стать тем человеком, из-за которого провалится такая важная встреча?» «Не хочу», — покачал головой мужчина, и за его спиной возникло еще несколько слуг. А Саридель немедленно оказался рядом со своей госпожой и положил руку на меч. Мрейна коротко взглянула на слуг и тут же поняла, почему Красная Ветвь решил принять меры. Пятерка мужчин в обычной одежде держала руки на рукоятях мечей, которые отчетливо светились белой энергией. «Но приказ императора есть приказ императора. Вы можете подождать за пределами дворца. Нам не подходит такой вариант», — покачал головой старик и неожиданно коснулся своим посохом груди собеседника. Взгляд Кирдина моментально поплыл. «Где находится император?» «В летнем крыле, архимагистр», — без малейших эмоций в голосе ответил Кирдин и сделал какой-то непонятный жест, мгновенно успокоивший его подчиненных. «Прошу за мной». Делегация свернула и двинулась по парку к летнему крылу дворца. Для спутников Мрейны это был почти идеальный вариант. Чем больше вокруг растений, тем проще иллитридам сражаться. Вот только весь абсурд происходящего был настолько очевиден, что его просто невозможно было не заметить. Поведение архимагистра откровенно воняло предательством, и его спутники просто не могли это игнорировать. Вместо настоящей стражи их встретила группа слуг. Где в это время были остальные обитатели дворца? Почему делегацию Вечного Леса пустили на территорию дворца в полном составе? Схожие вопросы беспокоили и Красную Ветвь, а Саридель с каждым мгновением становился все более мрачным. В ментальном поле делегации возникло ощутимое напряжение. Впереди уже показалось летнее крыло дворца, где должен был находиться император, но дойти до него гости не успели. Из-за фонтана им навстречу вышел подтянутый мужчина в простом сером камзоле. Мрейна мгновенно узнала этого человека. Его профиль был на каждой монете Элаирской империи. «Думаю, вам не стоит так далеко идти, чтобы со мной увидеться, дорогие гости», — спокойно улыбнулся император. «Госпожа», — едва слышно выдохнула Саридель, а в следующее мгновение по всему парку начали открываться окна пространственных переходов, за которыми виднелись сотни вооруженных людей. «Я рада, что мой отец не ошибся», — улыбнулась Мрейна. Глава 17. Где-то под территорией Западной Марки, разум давно потерял связь с реальностью. В нем осталась только боль и ненависть к вездесущему пламени. Оно было вокруг меня. Оно превратило доспех в пыточную скорлупу, из которой я не мог выбраться. Оно проникало внутрь с каждым вздохом, выжигая легкие и заставляя меня корчиться в ожидании нового вдоха. Единственное, что получалось определить, это направление. С одной стороны моего тела боли было во много раз больше. В какой-то момент сознание превратилось в точку. Я собрал в этом месте все свое «я» и начал наблюдать. Каждый человек на протяжении всей своей жизни подвергается испытаниям. Большим и не очень, но они преследуют нас каждое мгновение. Встать и заняться делами или остаться лежать, встретиться с другом или придумать отговорку, начать войну или сделать вид, что не заметил оскорбления наглого соседа, просто смотреть на собственную гибель или трепыхаться до последнего, пытаясь забрать с собой как можно больше врагов. Последний вариант мне нравился гораздо больше, потому что не раз случалось так, что я внезапно оказывался посреди горы трупов своих врагов, которые не смогли дожить до того момента, как я сдамся, и я начал действовать. Маги сильно отличались от обычных людей, не те чародеи, которые могли управлять бытовыми артефактами и пускать иногда шары огня с рук, а настоящие люди, посвятившие себя изучению разных аспектов магии, те, кто жил своим делом и продолжал развиваться до самой смерти. Причем часто они гибли именно в попытке пройти за границы, очерченные для простых смертных. Сутью таких чародеев становилась мана. В какой-то момент большая часть процессов в теле начинала напрямую зависеть от силы и развития ядра. Мана наполняла тело, давая удивительные возможности. Я отчетливо помнил те редкие мгновения, когда получалось достичь единения с энергией мира. Всего несколько случаев, когда я ощущал себя практически всемогущим. Потому что больше не было препятствий, не было ограничений собственного резерва и проводимости энергоканалов тела. Мана была вокруг, и я был частью общего круговорота силы. Особенно остро это ощущалось во время работы с магией осей, тем аспектом, который запросто мог забрать жизнь неосторожного или жадного адепта. Мана вокруг. Каждая частица мира создана из его энергии. Камни, воздух, вода, огонь. Разум потянулся к истощенному ядру моего тела. Сколько прошло времени? Час, день, на дне я ощущал всего несколько гранов маны. Все уходило на поддержание защиты от воздействия стихиальной тропы. Однако этот путь никуда не вел. «Перестань, Алексиус!» Прозвучал в моем сознании напряженный голос Сшиды. «Ты не должен этого делать!» Обожженные губы растянулись в спокойной улыбке. Новая боль уже не имела значения. Мана за пределами моего тела звала прикоснуться к ней. Она хотела, чтобы стал с ней единым целым, и у меня больше не было причин противиться этому зову. Первые два слоя защиты исчезли, как только я прекратил питать их своей энергией. Где-то на окраине разума появилось понимание, что времени до слияния у меня не так много. Скорее всего, тело разрушится быстрее, чем я смогу завершить начатое, но это не имело значения. Выбор сделан. Совсем рядом со стихиальной тропой проходила одна из осей мира. Я видел ее, как величественный голубой поток, способный сокрушить все на своем пути. Но он же мог даровать прохладу и спокойствие измученному телу. Остаток резерва ушел на построение канала Коси. Лишенный дополнительных барьеров доспех начал разрушаться. Металл уплавился вместе с моей плотью, оставляя громадные раны на теле. Огонь. Огонь — это чистая энергия, разрушительная и прекрасная в своей неумолимости. Он не мог ничего создавать. Даже его детям приходилось много трудиться, чтобы построить стабильные жилища на основе этой стихии. Но у чистого пламени был огромный плюс, не было ни одного аспекта, который бы так близко находился к свободной мане. Ось откликнулась на мой зов неожиданно легко. Часть невероятной мощи коснулась моего тела. Ощущения были такие, словно на муравей вдруг понял, что на него смотрит великан. Не человек даже, а что-то еще большее. Алексиус. Набатом взревел в моей голове голос Шу. Но я легко отстранился от Сшиды и продолжил слияние. Только мгновением позже понял, что изолировал ее от своего разума полностью. Резерв окончательно опустел. В нем не осталось ни грана маны. Следом исчезла в окружающем пространстве жизненная энергия. Обычно это означало мучительную гибель чародея. Так умирают ныряльщики на большой глубине, когда у них заканчивается воздух. Только боль от дергающихся в спазме легких не шла ни в какое сравнение с ощущением высушенных до последней капли энергоканалов. Они пронизывали каждую частицу тела мага, поэтому болело буквально все и сразу. Обычно это было именно так, но сейчас я не видел причин следовать законам мира. Ось была благосклонна ко мне и щедро делилась своей силой. Пустая оболочка на месте моего тела потеряла свою значимость. Остатки расплавленного металла, который еще недавно был надежным доспехом, перестали терзать тело. Руки и ноги покрылись пленкой голубой энергии, которая постепенно выталкивала из ран куски железа. С каждым мгновением эта пленка набирала силу. На ней появлялись крохотные волны, медленно перестающие в синее пламя. Огонь вокруг замер в удивлении. Самые сильные из элементалистов всегда говорили, что каждая стихия обладает своей волей и разумом. Только мало у кого хватало силы и навыков, чтобы это увидеть и осознать. Пламя вокруг перестало пытаться уничтожить меня, хотя скорость движения ничуть не изменилась. Сшида продолжала тащить нас к одной ей ведомой цели. Этим можно было заняться позже. Энергия вокруг меня стала продолжением моего тела. Языки синего пламени тянулись к оранжевым протуберанцам стихиального пути и заставляли их меняться. В переплетении сил я увидел управляющие нити, тянувшиеся к Шшуриград. Сшида пыталась удержать контроль над разваливающейся тропой, но получалось у нее все хуже и хуже. Буйство энергии оси стремительно подчиняло младшую стихию, а вместе с ней и ее дитя. Вскоре Шу осознала всю сложность своего положения, но было уже слишком поздно. «Ты опоздала», — слово в слово повторил я фразу Шу, сказанную целую вечность назад. Магия осей несла в себе все аспекты сразу. Она могла принимать любую форму. Как белый цвет нес в себе все остальные цвета спектра, так и я теперь мог использовать любой аспект по своему усмотрению. В центре моего тела равномерно пульсировало ядро, и все пространство вокруг дышало в том же ритме. В переплетении магических сил виднелись огоньки жизни. 8 человеческих были похожи на крохотные разноцветные искры. Пламя Сшиды казалось отблеском затухающего костра. Пара иномерян отсвечивала мутной зеленью, словно вода старого болота. Я разом ощутил все эмоции каждого, боль и ярость людей. Многие из них считали, что хитрая подземница заманила нас в смертельную ловушку. Сил сопротивляться натиску пламени у моих спутников уже почти не осталось, хотя Шу потратила немало сил для их защиты. Меня она так опекать, почему-то, не стала. В полыхающем разуме самой Шшуриград царил ужас и непонятное ожидание. Она пыталась сохранить самообладание, но каждый раз срывалась в пучину страха. Джил и его родич молча переживали боль ожогов. Оба были свято уверены, что их Сиджар найдет выход из страшной ситуации. Я приказал огню отступить от своих соратников и щедро добавил маны в опустевшие резервы магов отряда. Это словно стало сигналом для Сшиды, которая немедленно активировала мой же артефакт. Для нее это было настоящее мучение, но она не колебалась ни мгновения. Во все стороны от Шу потекли потоки холода. Пламя Сшиды тут же заколебалось под давлением силы моего артефакта. Я некоторое время наблюдал за этим, а потом остановил холод встречным потоком той же энергии. Однако она оказалась недостаточно сильной, словно этот аспект слушался меня хуже покоренного огня. Столкновение двух одинаковых сил вызвало настоящий хаос. Лед и пламя, скрепленные магией осей, смешались в нечто новое. Сполох белого света ударил по сознанию, выжигая саму память о том, что только что произошло, и мы вывалились со стихиальной тропы.